Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 4 ноября. По народному месяцу слову осеннее казанское. В этот день христианами отмечается обретение в XVI веке Казанской иконы Божьей Матери. В народе давно приметили устойчиво капризный характер этого осеннего дня, закрепив свои наблюдения во множестве пословиц и поговорок. «На Казанскую дождь все лунки зальет, зиму приведет. С Казанской мороз невелик, да стоять не велит. Казанские морозы железо не рвут, птицу не бьют, а бабу за нос хватают, мужика за уши пощипывают». По зимней Казанской скачет морозка по ельничкам, по березничкам, по сухим берегам, по веретейкам. До Казанской настоящей зиме не бывать, а после Казанской не миновать. День сей считался одним из самых главных женских праздников, а также крайне удачным для замужества. А дождь или снег, которые на этот день непременно выпадали, служили лучшей приметой для благополучного заключения семейного союза. Недаром же говорили в народе: «Кто на Казанскую женится, счастлив будет!» А почему бы и нет? Кладовые от летних запасов ломятся. Народ, успевший уже дух от бесконечной работы перевести, сговорчив и весел. Впереди долгие зимние месяцы, когда и отоспаться, и обласкаться времени хватит. Так что, вспомнив о том, что жениться скорее дому прибыльнее, стоило ли дело благое на потом откладывать? Добрая жена, да жирные щи, другого счастья не ищи. Казанское в народе праздновалось с размахом. К этому времени хозяева рассчитывали батраков, каменщиков, плотников и других наемных рабочих, которые возвращались в родные деревни. В ноябре, когда солнце сквозь слезы дождя улыбается, белых мух рукой гоняя, такие резкие перемены погоды не в диковинку. Бывало и так, что до обеда дождит, а в вечеру снег лежит. Да и Казанская барыня непредсказуемая. В этот день бывалые люди непременно советовали: «Выезжаешь на колесах, а полозья в телегу клади, потому что до Казанской не зима, а с Казанской не осень». 4 ноября проветривают и окуривают можжевельником подпол, чтобы запасы не подгнивали и не иссякали. А также добрые люди в даль не ездят. Говорят, может случиться несчастье в дороге. А девушки шли ранним утром в лес и срывали еще не оттаивший от инея листок березы, в который потом смотрелись, как в зеркальце. Считалось, что после такого обряда даже самая некрасивая девушка непременно похорошеет. А кроме того, береза – это дерево Небесной Богородицы Лады Матушки, богини красоты и любви. Она – любящая и нежная мать большинства светлых богов расы великой, Богородица-покровительница всех народов Великой Россении. В этот день примечали: ливневый дождь 4 ноября – значит, ненастья продлится еще долго. Утренний туман предвещает оттепель, а ясный день – похолодание. Нет дождя – жди не урожая в следующем году. А еще говаривают: матушка Казанская спросит воросту вязанку. Наступают настоящие холода. Братья месяцы.